По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, представители Германского антиимпериалистического форума 27 июля нанесли поздравительный визит в наше посольство в Германии. Они возложили букеты цветов к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.